Здравствуйте, дорогие друзья! 25 и 26 января 2025 года в городе Киров я проведу свой семинар, который будет называться так: «Законы мироздания, роли места человека в этом мире. Как изменить свою жизнь, будущее детей и родины». Ко мне приходят интересные вопросы, один из которых звучит так: «Как начать жить, а не выживать? Почему мы такие умные и такие бедные?» Но прежде чем я дам ответ на этот вопрос, я предлагаю вам посмотреть в описании к этому ролику и увидеть там множество ссылок на те каналы, где есть наши видео. Почему так? Да потому что многие жалуются на то, что YouTube тормозит, смотреть невозможно. Вот мы специально для вас подготовили каналы, где можно смотреть и с разных стран мира наши видео совершенно без ограничений. Ну а теперь ответ на вопрос, как начать жить, а не выживать. Почему мы такие умные и такие бедные? Мы с вами бедные не потому, что умные, а потому, что глупые. И вот поэтому-то мы с вами и выживаем, а не живем. Если бы мы были умные, мы с вами могли рассчитать то, как необходимо жить нам самим, не в подчинении тех, кто нас грабит и уничтожает. Ведь не секрет, что к власти очень часто рвутся те люди, которые не просто некомпетентны в тех вопросах, которыми они пытаются заниматься, они еще и являются разрушителями, потому что они приходят во власть только для того, чтобы набрать себе в карманы больше бабла, и их не интересует, как вы будете жить. И вот если вы умные люди, вы это должны уже осознать, понять и набраться умения, как самим стать властью на этой земле. Если же мы разумные, то в этом случае тогда мы должны не просто рассчитать, а мы должны понимать тот образ, к которому стремимся. Почему? Потому что умный человек может стать властью, но став властью, без понимания более главной цели, он опять же превратится в раба, который будет вынужден подчиняться тем, кто находится выше его по структуре власти, его же до определенного уровня допустит, умного человека, да? И в этом случае тогда он будет вынужден сам воровать, потому что с волками жить, по-волчьи выть. Помните такую замечательную русскую поговорку. Так вот, а разумный человек, он понимает то, как надо жить вообще. И поэтому власть является той основой, той необходимостью, которой необходимо стать самому человеку, нашему обществу, нашему содружеству, нашему коллективу, нашим родам. Вот в этом случае тогда разумный человек, в отличие от умного, не просто просчитывает какие-то шаги, как стать какой-то властью, а он понимает, для чего нужна эта власть и как жить. Поэтому, если честно посмотреть правде в глаза, мы не являемся умными и разумными. Мы всего лишь навсего те, которые повторяют чьи-то расхожие поговорки и домыслы. Вот такие вот поговорки внедряли в нашу жизнь для чего? Для того, чтобы мы не хотели быть ни умными, ни разумными. Но вы же умные и разумные, ну вот, сидите в нищете. А вот хитрые и изворотливые будут сидеть за столами и будут кушать от пуза, а вам будут долетать объедки в лучшем случае. И поэтому нас пытались перевести в состояние хитрецов, воров, кого угодно, но только не умных и разумных или мудрых. И вот эта вот поговорка внедрилась в наши головы. И мы мыслим как раз вот этими самыми занозами, занозными поговорками, которые придуманы нашими врагами, специально для того, чтобы нас опустить из человеческого состояния в состояние каких-то рабов, которые через выживание воруют сами у себя. Ведь это же наша страна, это наше общество, а нас призывают воровать через там хитрость, изворотливость, стремление занять какую-то там должность во власти для того, чтобы проще было воровать. У кого, еще раз? У себя. Мы воруем свои ресурсы. Мы обманываем своих же родовичей. А это очень серьезное преступление. И это не то преступление, которое, например, там дяденька-милиционер или полицай может тормознуть. Либо судья, либо прокурор там выпишут что-то вам там на несколько лет солнечного Магадана. Нет, это преступление более серьезное, за которое придется отвечать на более высоких уровнях. А там невозможно никого обмануть. Там не будет ни адвокатов, ни прокуроров, ни судей. Там все производится очень быстро, очень скоро и, главное, без ошибок. Так вот, как начать жить, а не выживать? Во-первых, надо выйти из состояния глупости и дурости. То есть перестать повторять вот эти самые расхожие лекальные присказки, которые нас уводят в сторону. Это первое. Второе – понять, что только мы сами можем создать себе те условия, которые нам нужны, что нам необходимо стать тем самым народом, великим народом, о которых слагались песни, былины, и чтобы мы стали хозяином своей земли, чтобы мы через хозяйствование объединились вместе, и чтобы наши доверенные люди, наши делегаты, наши депутаты выходили уже во власть более высшего уровня, поддерживаемые всеми нами, а не просто какими-то там отдельными партиями. И чтобы вот как раз они-то, наши представители, которых мы назначаем, и которых непосредственно можем снять в случае, если они окажутся негодяями, вот решали те вопросы, которые необходимы нам для жизни. Мы, по сути дела, должны стать той властью, которая устанавливает правила бытия на этой земле, для того, чтобы каждый человек достигал того уровня развития, которому необходимо достичь, чтобы он получал все необходимое для того, чтобы жить по-человечески, чтобы взращивать в себе те лучшие качества, которые ему свыше предназначены, которые, вернее, ему дарованы свыше, и проходить то предназначение и добиваться тех целей, которые перед ним поставлены. Вот чтобы это сделать, нам необходимо выдавить из себя и рабов, и убрать вот эти вот лекала, которые нам навязали, и убрать эти занозы, которые цепляются за какое-то там призрачное что-то такое благосостояние и так называемую хорошую жизнь. А для этого необходимо постоянно трудиться над собой, осознавать, где мы, осознавать, куда нам надо прийти, осознавать, кто я и что это за мир такой интересный. Вот для этого как раз 25-26 января 2025 года в городе Кирове я провожу такой семинар «Законы мироздания, роли и место человека в этом мире. Как изменить свою жизнь, будущее детей и Родины». Как всегда, контакты организатора находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Приходите на семинар для того, чтобы на самом деле осмыслить то, что есть, понять, где мы находимся, и принять решение, как нам жить дальше. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра. Быть добру.